Глава 10. Кай Огненный. Какое шоу без скандала. Здесь тоже без него не обошлось. И дело было даже не в драке, затеянной конкурсантами, которые редко в ресторан захаживают, предпочитая питаться в соседней столовой, а в том, что послужило ее причиной. Парней из мглы, как выяснилось, подло опоили какой-то новомодной мерзостью, вызвав вспышку агрессии и галлюцинации. Кто, как и где, пока неизвестно. Но расследование уже начато. Вряд ли музыканты сами устроили себе передоз запрещенных веществ, если они даже крепкий алкоголь во время конкурса не пили, желая всегда оставаться в форме. Но с конкурса ребята все равно выбыли. Не столько за погром, сколько по состоянию здоровья. Всех четверых дежурные медики телепортом отправили в больницу Даора. Сейчас этот инцидент активно обсасывается в СМИ, обильно сдобренный фото и видеоматериалами, а также версиями о случившемся, от вполне логичных до совершенно абсурдных. Интернет кипит, интерес к конкурсу растет, организаторы довольны. Ха, может, они и отравили ребят? Хотя вряд ли, дело-то подсудное. Зачем им такие проблемы? Шаман тоже, скорее всего, ни при чем. С его помощью, наоборот, творящееся безобразие удалось бы пресечь, а разбушевавшихся парней усмирить. В итоге больше всего пострадал зал и сами музыканты. Особенно парень, который играл с огнем. Я, конечно, затушил пламя, но ожоги он все равно успел получить. Гости ресторана и обслуживающий персонал отделались испорченным вечером, легкими ушибами и уязвленным самолюбием. Часть из них. Остальные, если верить интервью, отлично провели время и даже умудрились поболеть за того или иного дебошира. Люди такие люди. А мглу? Жаль. Я бы посмотрел на них во втором и третьем туре. Что ж, одним сильным конкурентом меньше. Остальные участники могут радоваться. Хотя я бы на их месте насторожился. Кто-то вывел лидера из игры. Что мешает поступить так же с теми, кто займет его место? Пока ответственный за случившееся не найден. Все участники конкурса в опасности. В том числе и Тень. Почему-то ведь до нее докопался барабанщик из мглы, и хотя это вполне мог быть случайный выбор, я все равно решил присматривать за девчонкой. Тем более теперь, когда окончательно убедился, что именно она – моя неуловимая мышка. Ох уж эти испуганные дымчато-серые глаза в обрамлении черных ресниц и взбитые сливки на бледном личике с дрогнувшей маской. Едва удержался, чтобы не отведать крем на вкус. Не только крем. Будь ситуация другой, именно так бы и сделал, чтобы подразнить мою многоликую Золушку. Интересно все же, какой цвет волос у нее настоящий. Впрочем, скоро выясню. Я тут случайно узнал, что Тень теперь живет в комнате Молли. Огорошил очередным доказательством моей правоты вереск. Квазара ляпнула, чтобы беспокоиться о соседке, когда мы с ней спятивших рокеров отлавливали. «Теперь?» – переспросил я, прищурившись. «Или и раньше?» Жила. Память услужливо подкинула образ розововолосой куколки с серыми вместо карих глазами. Вдруг Риша все-таки обладает талантом скоростного перевоплощения. Если она может быть тенью, что мешает ей быть и Никой? Возможно, для увеличения шансов на победу эта шельма решила поучаствовать в конкурсе под разными сценическими именами. Думаешь, Николетта и Тень один человек? Да, одна ведьма. И пси-способность ее как-то связана со сменой внешности. «Не слышал о таком даре», – нахмурился друг. «Что за спектр?» «Не знаю, но покопаюсь в общем перечне на досуге». То, что нам не попадались такие псионики в Таалисе, не означает, что их нет в других городах. Слишком уж многое сходится. Обе конкурсантки из Ареи. Обе поют и живут в комнате 312. Они похожи не только по росту и комплекции, но и по возрасту. Глаза, опять же, у обеих серые, пусть и не всегда. «Может, сестры?» – высказал предположение Вереск. «Может. В любом случае, будет любопытно свести их в следующем туре». Расплылся в предвкушающей улыбке я. «Заодно и выясним, одна эта девушка или две. Что там мартышка от нас требовала?» «Юлиана», – напомнил имя вечно жующей поп-дивы друг. Точно. Она, кажется, настоятельно рекомендовала пересмотреть списки пар с учетом результатов первого тура. Этим и займусь. Ирина Снежина. «До Герани я не дошла», – остановил Иоши, который нагнал меня на лестнице и, заняв место на плече, начал делиться новостями. Он же мне и сказал, что с бывшей соседкой все в полном порядке. Заполучив комнату в свое безраздельное пользование, она и репетирует прямо там, не утруждаясь походом в тренировочный комплекс, а ужин ей прямо в номер доставляет официант из ресторана по распоряжению шамана. Хорошо устроилась клыкастая воительница, аж зависть берет. С другой стороны, она многое упускает. Просто в комнате можно и дома было посидеть. Откуда Иоши все это узнал? Так от себя же любимого. Герангианка тоже активировала голосового помощника для сбора информации о наиболее достойных и удачливых соперниках. Хитренькая какая. А еще расчетливая и целеустремленная. Чем больше узнаю о ней, тем неуютней становится. Не удивлюсь, если она так странно себя вела со мной, чтобы отвоевать территорию. А я окупилась, как последняя дурочка. В любом случае, Квазара мне больше нравится. Хотя она тоже девушка с сюрпризами, еще и боец отменный. Сама видела, как молния обезумевшего бугая в ресторане уложила. А он, на минуточку, раза в два ее крупнее был, еще и на пике агрессии. Молли в драке практически не пострадала. Спасибо ее боевым навыкам и доспеху, защищавшим тело. Но из-за разбирательств, инициированных охраной, Квазара, как и все прочие участники драки, застряла в ресторане, о чем мне опять же сообщил Йоши. Полезная птичка. Единственное, что он так и не смог до сих пор выяснить для меня, это кто и где прячет скрипку. А жаль. Приняв быстрый душ и сменив одежду, от образа тени отказываться я не стала. Вдруг судьба подкинет очередную неудобную встречу. Я же на 7-й этаж собираюсь. Записав голосовое сообщение для Молли, вместе с Вороном отправилась к Едвиге и Николетте на обещанное свидание с Лалали. Списки соперников на 2 ближайших дня еще не выложили, и я нервничала в ожидании. Еще и насмешливый взгляд Огненного никак не выходил из головы. Заметил он, что я меняю черты лица, нет? Заподозрил, что ли, или у меня паранойя? А вдруг Квазара им с Вереском разболтает мою тайну, решив, что после совместной драки они ей больше друзья, чем я? Эти трое же вместе там остались давать показания. Черт, как все не вовремя-то. 15 минут спустя. Скрипка пела в моих руках, и тревоги отступали. Сбежала бы вместе с ней, пользуясь тем, что за нами никто не следит. Но эшборда нет, чтобы улететь через окно. А входную дверь Едвига заперла изнутри. И без кода, который я не знаю, ни войти сюда нельзя, ни выйти. Ну и фиг с ним. Не желая портить себе настроение грустными мыслями, я продолжала наслаждаться творческим единением с Лалали, когда внезапно услышала. «Да, этой ночью. Все уже готово. Срочно нужен код от комнаты Кайчика. Он комбинацию цифр постоянно меняет. Да будешь?» Рука дрогнула. Фальшивая нота ударила по ушам. Но я быстро исправилась и продолжила играть. Правда, не громко и страстно, всецело отдаваясь музыке, а медленно и задумчиво. Подумать, действительно было о чем. Не зря, похоже, яд Нику за чипсами в магазин услала. Что же эта рыжая стерва задумала? И почему я слышу ее сквозь стену? «Твоя работа», – шепнула я, подходя к креслу, на спинке которого восседал красавец Ворон. «Сегодня я пришла с ним, пользуясь тем, что запрет змеючек распространялся только на лос». Иоши, сидящему на моем плече, они тоже рады не были, но выгонять инопланетный ИИ постереглись, как и устраивать при нем мне сцену ревности из-за полета с Каем. Яд лишь сдержанно спросила, что ему от меня было нужно, на что я сухо ответила, ничего такого, что я могла бы ему дать. На этом разговор заглох, непривычно как-то. «Кар!» Пернатый недвусмысленно кивнул. А блогерша в соседней комнате продолжила с кем-то говорить. Очевидно, по мобильному, потому что второй голос до меня не долетал. Уверенная, что ее никто не слышит из-за врубленной на всю мощность звукоизоляции, Едвига обсуждала свой коварный план по проникновению в чужие апартаменты. Зачем? Стопудово для подставы. Осталось только выяснить, для какой? Пальцы продолжали водить смычком по струнам. Широкий конец скрипки приятно холодил ключицу, но я больше не ощущала ла-ла-ли естественным продолжением себя. Что-то изменилось. И теперь это была просто скрипка, на которой я машинально играла. Голова же буквально взрывалась от противоречивых мыслей. Я понимала, что вредному стихийнику грозит опасность в лице не менее вредной блогерши, которая вознамеревалась во что бы то ни стало залезть в его постель. Даже каким-то тайным помощником обзавелась с доступом к ключам от всех номеров. И мне бы плюнуть на услышанное и продолжить заниматься своими делами, ведь если Кая Огненного кто-то отвлечет от поисков Золушки, будет даже хорошо. Но внутри все буквально вопило о несправедливости. К тому же я ему должна. Ведьмак дважды меня спас. На крыше и в ресторане. А значит, я просто обязана вмешаться. Надо только придумать, как, чтобы самой при этом не подставиться. Звук открывающейся двери отвлек от размышлений. Резко развернувшись, вместе со скрипкой, я уставилась на раскрасневшуюся от волнения или от злости Николетту, которая с порога выпалила. «Ты? Неужели они все-таки решили устроить мне разборки за общение с ведьмаком? Это все ты со своими идиотскими идеями?» — топнула ногой сводная сестра. «Чего?» – опешила я, окончательно перестав играть. «Ты не должна была регистрироваться на конкурс как тень». «Не должна», – сжимая кулаки, повторила она. «Тебе следовало быть со мной». Стрельнув глазками на Иоши, исправилась она. «Мне помогать, а не изображать на сцене эту швабру готическую», — перешла на шипение Ника. «Да что случилось-то?» — не выдержала я, понимая, что дело вовсе не в Кае. «Что такое, Никуся?» — выскочила из соседней комнаты Едвига. «Ты в порядке? Кто обидел?» — спросила она и почему-то покосилась на меня. «Ну да, конечно, я сам дьявол во плоти. Если кто еще не в курсе, они невинные овечки, ого. Ничего в этом мире не меняется. У нас завтра с Иркой совместный музыкальный баттл», — запустив дрожащие пальцы в ярко-розовые волосы, взвыла Николетта. «А я?» Я села в кресло, возле которого стояла. Молча. Доигрались. «И как теперь выкручиваться? Не могу же я разорваться». Каи Огненный. Страсти начались не сразу. Накачивающую волнами сонливость с привкусом неудовлетворенности я поначалу принял за усталость. А мысли о мышке, вернее, о мышках, мешавшие сосредоточиться на чем-то другом, объяснил желанием поскорее разоблачить Ришу. Но, невзирая на прохладный душ, который на время возвращал мне бодрость и прочищал мозги, к ночи я все равно почувствовал себя тормозом. Причем тормозом озабоченным, как бы странно это ни звучало, потому что желание увидеть Ришу под любой из ее масок зашкаливало. «Не отвлеки меня, Вереск, я бы на автопилоте поперся в комнату 312, чтобы застукать тень без штукатурки и...» Лучше не думать, что там после «и», потому что фантазии мои этим вечером были далеки от невинных. Да что за хрень творится? Я окончательно помешался на Рише. Или меня тоже чем-то опоили. Только глюки другого плана в башку лезут. Эта мелкая зараза и правда ведь начала мне мерещиться в отражениях зеркал. А ее песня, всего раз услышанная на крыше, занозой засела в памяти. Я даже гитару взял, чтобы воспроизвести мотив. Хотя такая музыка не совсем в моем стиле. Да так и завалился вместе с ней на кровать, не снимая одежды, потому что накатила очередная волна слабости. Башка стала ватной, а мысли окончательно помешались на хитрой девчонке, прячущейся у меня под носом. Я был уверен на все 100, что Риша – это тень, а вот в том, что Ника – тоже одна из ее личин, сомневался. Чуть-чуть совсем. Потому и решил свести завтра на сцене обеих. Веки становились тяжелыми, глаза закрывались, и я проваливался в какой-то больной пьяный сон, где водили хоровод все возможные ипостаси моей маленькой мышки, напевая разными голосами ее песню. Бред какой-то с уклоном в хоррор. Вынырнув из разноцветного кошмара, сел. Тряхнул головой, а потом помассировал виски, прогоняя сонливость, опутавшую меня своими липкими щупальцами. Затем, пошатываясь, пошел умываться. Мысль, что мне тоже что-то подлили в ресторане, только в малых дозах, раз сразу симптомы не проявились, не покидала. А может, и во время судейства какую-нибудь заряженную воду подсунули? Чем не вариант? Пока я торчал в ванной, окуная башку под ледяную струю и придирчиво изучая собственные зрачки на предмет необычных реакций, в дверь позвонили. Поздним гостем, как позже выяснилось, была Молли Вега, зачем-то явившаяся к нам в черном балахоне, причем смутно мне знакомом, еще и с вороном тени на плече, который старательно делал вид, что он вовсе не Йоши, а часть маскарадного костюма Квазары. Ей бы еще косу в руки, была бы вылитая леди смерть. То, что рассказала визитерша, полностью подтверждало мою теорию. Женщина-отрава не просто не успокоилась, она решила пойти в атаку, используя, да, именно отраву. Хрен знает какую, но ощущения после знакомства с ней не самые приятные. На меня точно как-то воздействовали. И вся эта сюрреалистическая каша в голове – часть плана окончательно свихнувшейся фанатки по завоеванию кумира. Ну, или по отмщению. Даже представить боюсь, что именно задумала Эдвига с такими приготовлениями. «Урою стерву», – сказал я, поморщившись от головной боли, простреливший висок. «Дождусь эту рыжую дрянь и устрою ей радушную встречу», – пообещал, разминая пальцы. Шутки шутками, но ее поведение перешло уже все границы. В моей практике разное случалось. Поклонницы писали мне слезливые комментарии и подсовывали под дверь студии простыни надушенных писем. Присылали подарки, открытки и свое нижнее белье, а потом страдали в сети на тему моей бесчувственности и брезгливости. Многие клялись в вечной любви, а некоторые даже обещали спрыгнуть с крыши из-за отсутствия взаимности. Но ни одна еще не опускалась до такой откровенной подставы, рискуя получить не только штраф за преследование, но и срок. Я же и тут отличилась. Чудовище, а не женщина. Нет, бро. Охладил мои кровожадные намерения Вереск. Ты не в лучшем сейчас состоянии. Мы с Молли перекинулись парой слов, пока ты в ванной отмокал, и решили, что разберемся со всем сами. А ты сходи к дежурному медику, пусть кровь на анализ возьмут, пригодится. Кровь? Это чтобы завтра интернет мусолил очередной скандал с моим участием? Криво усмехнулся я. Нет уж, увольте, я уже почти в норме. Не стоит никому знать, как, оказывается, легко опоить лидера стихий. Да и что опоили, хрен потом докажешь. Скажут, что я подсел на наркоту или что-нибудь подобное. А могут и в отравлении мглы заподозрить. Спасибо, я пас. Кай. Нет, сказал. Повторил с нажимом, переводя взгляд с друга на гостью. Надеюсь, ей хватит ума не растрезвонить эту историю журналистам. Нормально все со мной, кризис миновал. Башка только немного побаливает, как с похмелья, но это мелочи. Нечего тащить ссор из избы. Понятно, выражаюсь. Более чем, серьезно ответила Квазара. А у самой в глазах чертики пляшут. Ну и как ей верить? А если не верить, то что от этого изменится? Арр, как же все задолбало. Но блогершу твою лучше встретим мы с Вереском без тебя. Ты слишком эмоционально заинтересован, заявила Молли, снимая балахон, чтобы накинуть его на мои плечи. Раз не хочешь к врачу, огненный, иди к тени. Она за тобой присмотрит и отправит куда следует, если вдруг самочувствие ухудшится, сказала кибердевушка, даже не подозревая, что невольно исполнила мою мечту. Или подозревая. Больно уж хитрая улыбка у нее при этом была. Именно с ней она и добавила, украдкой мне подмигнув. «Не благодари». «И за что, интересно, я не должен ее благодарить? За свалившуюся на меня возможность увидеть Ришу? Или за помощь в разоблачении Едвиги? Эта Молли Вега продолжает озадачивать, даже когда играет вроде бы на моей стороне. Квазары и ведьмаки. Не друзья в большинстве своем. Не стоит об этом не забывать».